На рубеже 90-х моя работа наконец вошла в завершающую стадию, которая должна была продлиться еще 5 лет. Свое открытие, которое, как я надеялась, изменит судьбы человечества, я планировала обнародовать в 1995 году, в день своего 90-летия. У меня было все продумано, все просчитано. Разумеется, я соберу специальную научную конференцию и выступлю там с целой серией докладов и демонстраций, но этого мало. Мое открытие должны оценить не только специалисты, которые, уж мне ли их не знать, еще бог весь сколько лет будут дискутировать, полемизировать, проверять мои выводы и данные. Главный расчет у меня был на книгу, предназначенную для широкой аудитории, с популярным изложением моего метода. Название я давно уже придумала. «Anti-aging. From Alzheimer to Kanigiser». Нескромно? Да? Но я никогда не отличалась скромностью ни в первой половине жизни, ни во второй. Я отлично сознавала всю значимость своего открытия, а также величие места, которое я займу в истории. Мою лечебно-профилактическую систему я запатентую под именем «Kanigisering». Это слово станет лозунгом 21 века. Выходит, одно вожделение во мне все-таки осталось — честолюбие. Я хотела увековечить фамилию Кенигисер. Единственное, что у меня осталось от предыдущей жизни — от Давида. Все научные материалы и записи, а также рукопись книги с нескромным названием я хранила у себя в лаборатории в потайном сейфе. Там же лежал яньшень и номерной код, мой сезам в бронированной депозитарии швейцарского банка. В 1974 году, когда после нефтяного кризиса цены на золото взлетели до небес, я продала содержимое 2 чемоданов, вложила эти средства в акции электронных компаний и не прогадала. Дивидендов с лихвой хватило на все мои расходы и на содержание времен года. С тех пор, как я утратила дееспособность, никто не пользуется этим доходом. Должно быть, с бумом компьютерной индустрии капитал увеличился в несколько раз, и стоимость оставшихся самородков тоже сильно возросла, но только мне от этого ни тепло, ни холодно. Этот тайник устроен надежно, и подвел меня не он, а второй сейф повседневного использования, где я держала запас раствора, необходимый для текущих исследований и для моего собственного употребления. Обычный несгораемый шкафчик, просто встроенный в стену и запираемый 4-значной комбинацией 0501. 5 января, день моего знакомства с Давидом. Кажется, я выбрала цифры, не особенно задумываясь. Но сегодня, оглядываясь назад, я спрашиваю себя, почему я остановила свой, пускай спонтанный выбор, именно на этом сочетании. Вероятно, это означает, что не хотела забывать ту половинку моей жизни, которая была подчинена любви. Полвека я была твердо уверена, что избавление от гнета любви помогло мне расправить крылья и сполна реализовать свой потенциал. Но сейчас я, пожалуй, так и не знаю, какая из моих жизней главная. Недаром же все эти десятилетия на самом видном месте у меня провисела фотография давно забытой манифестации. И в пору заточения мне вспоминаются почти исключительно события эпохи, начавшейся 5 января и закончившейся, когда я распрощалась с любовью. Из зрелой своей жизни я пожелала воскресить в памяти лишь несколько эпизодов, связанных с мангустом, да и то с сугубо утилитарной целью. Хотела понять, как и почему со мной случилась беда. Чтобы успеть к запланированному сроку, 1995 году, когда мое 90-летие совпадет с полувековым юбилеем научной деятельности, я решила обзавестись помощником. До того времени я все делала в одиночестве, обходясь без ассистентов. Люди не умеют хранить чужие секреты и не приучены к медленной кропотливой работе. Но для химико-фармацевтического обоснования Кенигисеринга мне понадобился высококлассный специалист. Эта часть моей научной подготовки была недостаточной. Я долго присматривалась к возможным кандидатам, и в конце концов на нейрохимическом конгрессе 1990 года обратила внимание на блестящего геронтолога с фундаментальными знаниями в нужной мне области – 45-летнего, то есть молодого еще человека. Сообразительный, дисциплинированный, честолюбивый, он казался мне идеальным вариантом. Если б я тогда обладала биорецепторным чутьем, умела бы обослышать, то, несомненно, уловила бы в масти моего избранника едкий отцвет проворного мелкозубого хищничества. Но я была слишком в себе уверена и при всем своем стопроцентном зрении абсолютно слепа. Я переманила мангуста из его научного института не столько высокой зарплатой, сколько высокой целью и головокружительными перспективами. Достаточно было приоткрыть краешек моего замысла, и молодой ученый готов был согласиться на любые условия. Первый из них, своего рода экзамен на упорство и целеустремленность, было такое. Я дала кандидату годовой испытательный срок, в течение которого он должен был выучить русский язык. Кроме помощи в лабораторных исследованиях, я намеревалась свалить на ассистента груз административных забот по управлению резиденцией. Мангуст не только исполнил трудное задание, но оказался совершенно незаменим в качестве моего заместителя, почти полностью избавив меня от контакта с резидентами. Я оставила за собой лишь тех стариков, с кем лично вела занятия по дыхательной гимнастике и первичной гемоциркуляции. Этой стороной проекта мангуст совершенно не интересовался, считал моей блажью, а я его не переубеждала. Незачем было посвящать шустрого молодого человека во все аспекты методики. Он вел у меня химическое направление, активно работал с эссенцией, разрабатывал модификации раствора, делал комплексный нейрохимический анализ воздействия препарата на нервные клетки и кровеносные сосуды мозга. Крохотными дозами, по мере необходимости, выдавала я ассистенту эссенцию, используя запас, что хранился в моем рабочем сейфе. Полулитровый цилиндр с хрустальной радугой, полученный мною почти 20 лет назад, оставался наполовину полон. Вот какой силой обладает яншенево-иншеневая настойка. О том, откуда берутся дозы, я помощнику, естественно, не говорила. Я считала его цепким, дотошным исполнителем и не более того. И должна признать, что свою часть работы он исполнял великолепно. Без него я бы не справилась. Установить точную формулу хрустальной радуги ему, правда, так и не удалось, но такое в науке случается. Взять тот же аромат розы, который я недавно поминала. Химический состав особого вещества, которое содержится в элеоптене розового масла помимо герниола и создает тот самый волшебный медовый оттенок, до сих пор остается тайной. Зато мангуст со своей убедительностью доказал, что мощный стимуляторный эффект моего нейромедиатора достигается за счет резкого повышения уровня дофамина в мозгу, то есть имеет сходство с действием некоторых наркотиков, продуцирующих дофаминовое переполнение. Однако, в отличие от них, не разрушает, а наоборот, укрепляет межклеточные связи. Я прекрасно видела, что мой ассистент крайне честолюбив и узкомасштабен, то есть способен безукоризненно выполнять конкретное поручение, но стратегических задач перед ним лучше не ставить. Однако честолюбие я недостатком не считала, а ограниченность мангуста меня отлично устраивала. Я была довольна, что он задает так мало вопросов, выходящих за пределы его непосредственной сферы. Мне казалось, что я превосходно контролирую и своего заместителя, и ситуацию в целом. Мангусты – зверьки хоть и полезные, но склонны иногда выходить из-под контроля. Я читала, что в XIX веке плантаторы завезли на Гваделупу индийских мангустов, чтобы те уничтожали ядовитых змей и крыс, которые пожирали посадки сахарного тростника. И мангусты справлялись с задачей, но невероятно расплодились и вскоре истребили чуть ли не всю мелкую живность, нанеся природе острова непоправимый ущерб. Избавиться от пришельцев оказалось невозможно. Не учла я и того, что неистовая жажда успеха в сочетании с узколобостью образует гремучую смесь. Что вызвало детонацию этого взрывчатого вещества, я узнала только впоследствии, когда ничего изменить было нельзя. Была очередная годовщина, 5 января 1995 года. В течение полувека в этот день я исполняла нечто вроде ритуала поминовения. Рассматривала старые фотографии, вспоминала прошлое, настолько, насколько позволяет убогая логическая память, то есть очень бледно и неполно. У меня была давняя привычка, когда задумаюсь о чем-то, выводить на бумаге какие-нибудь буквы, цифры или геометрические узоры. В тот раз я все писала на листке 0501, 0501, 0501, 0501. Это мелочь. Случайность стала причиной моей гибели. Сейчас, когда я могу заглянуть в любой момент своего прошлого, мне легче всего восстановить последующие события в виде нескольких картинок. В свое время я очень долго выстраивала эту цепочку, совмещая логику с постепенно развивающейся эйдетикой. Эпизод первый. С тех пор, как я исписала цифрами листок и потом оставила его на столе, прошло 2 дня. Мангуст рассказывает о результатах очередной проверки состояния моего здоровья. Он, помимо прочего, еще и мой домашний врач. Сам когда-то на этом настоял, потому что я слишком ценна для науки, беречь меня его священный долг и прочее. В начале года он заставлял меня пройти полный курс обследований и сдать все возможные анализы. Я подчинялась. Меня даже трогала такая заботливость. В этот раз, помимо прочего, мне сделали ангиографию. Наша городская клиника приобрела эту новинку у медицинской техники, и мангуст потребовал, чтобы я проверила состояние сосудов. Он сидит передо мной, внимательно просматривает данные анализов, говорит: «Тут все хорошо, тут все отлично, все как в прошлом году. Я скучаю, но веду себя паинькой». Вдруг что-то в его лице меняется. Он как раз взял в руки ангиограмму сосудов головного мозга. «Что вы там такого страшного обнаружили?» — лениво спрашиваю я. «Страшного ничего, просто взгляните-ка». Палец указывает на снимок. «Вы сказали, что у вас вот здесь небольшая аневризма базилярной артерии, очевидно, врожденная. Я смотрю, пожимаю плечами. Пустяки. При резком скачке давления это могло бы создать проблемы, но с моими 120 на 80 беспокоиться нечего». Во взгляде мангуста снова что-то мелькает. Не то чтобы я в тот миг это заметила, а заметила бы, не придала бы значения. Эпизод второй. Тот же день, только не утром, а вечером. Мы засиделись в лаборатории допоздна. Я заварил вам чаю, крепкого, как вы любите. Мангуст, моя прислуга за все, ставит передо мной чашку. Я рассеянно благодарю. Что это за чай? Привкус какой-то. Вам не нравится? Это с вербеной. А, нет, ничего. Что вы тут такое написали? Ну и почерк. Эпизод третий. Следующее утро. Я в ванной. Чищу зубы. Они у меня свои собственные, идеально здоровые. Ну что ж удивляться. Каждый день после чистки я трачу 2-3 минуты на гемоциркуляцию полости рта и особенно десен. То же самое делаю и сейчас. Странно. Десны кровоточат, причем довольно обильно. Но все мои мысли заняты предстоящей работой. Просто полоскаю рот и сплевываю. Думаю, что пару дней не буду гонять кровь и в это место. Пусть десны отдохнут. Эпизод четвертый. Час спустя. Я уже позавтракала. Сижу в лаборатории у компьютера. Просматриваю вечерние записи. Стук. Входит мангуст. «Сегодня вторник», — говорит он. «Рукавчик закатите». Дважды в неделю по вторникам и пятницам он вкалывает мне витаминный раствор для повышения порога утомляемости. Я давно к этому привыкла. Витамины никому никогда не вредили, и я действительно здорово устаю. «Только побыстрее, пожалуйста». Морщусь от укола. «Спасибо, можете идти». «Хорошо, мадам». Что это за нотка в его голосе? Волнение? Торжество? Неважно. Мангуст прыгнул. Мелкие острые зубы уже впились в мое горло. Смотрю с изумлением на свои пальцы. Они дрожат, чуть не прыгают. Это еще что за новости? Пульсирующая головная боль. Не хватает воздуха. Перед глазами какая-то странная рябь. И холодно, очень холодно. Прямо колотит в ознобе. Все симптомы острого гипертонического криза, говорю я себе. Но с какой стати? Нужно вернуть мангуста. Пусть срочно... Голова кружится все быстрее и быстрее. Я тяну руку к телефону и не могу нащупать трубку. Стул вдруг тоже начинает передо мной вращаться, сбрасывает меня на пол. Но падаю я не на линолеум, а в какой-то черный омут. И медленно-медленно опускаюсь на дно. Эпизод Пятый. Последний. Так же медленно, постепенно вплываю обратно сквозь тяжелую и темную толщу воды. Мало-помалу она становится светлее, вот поверхность уже близка, мелькают блики, тени, доносятся смутные голоса. То, что вы говорите, крайне печально, дорогой коллега, но с вашими выводами, увы, и нельзя не согласиться. Слышу я знакомый баритон. «А, это доктор Паскье, главный врач городской клиники». «Я тоже с вами согласен. Безусловно, это кома. Никаких сомнений». Второй голос мне тоже смутно знаком. «Профессор Ланьон, невропатолог из университетского госпиталя. Вот это кто!» Третий участник консилиума — мангуст. Картина совершенно ясна. Резкое повышение артериального давления вызвало разрыв аневризмы. «Я предупреждал мадам Канжизе, что это опасно». Мы буквально 2 дня назад вместе обсуждали данные антиографии, но вы знаете сами, мадам так упряма. И вот результат. Кома. Ужасно. «Я не в коме, я вас слышу!» — хочу крикнуть я, но не могу пошевелить ни единым мускулом. Голосовые связки мне не подчиняются. «Смотрите!» — восклицает доктор Паскье. «Она открыла глаза!» Надо мной склоняются 3 головы. Огромный палец открывает и закрывает мне веко. Видите? Глазное яблоко не двигается. Движение век вызвано непроизвольным сокращением мускулов. Вы ведь знаете, что даже при полном параличе, в 100-процентно коматозном состоянии, веки часто сохраняют подвижность? «Конечно, коллега», — поддерживает мангуста профессор. «У меня было множество подобных случаев». «Они ошибаются! Я в сознании!» Головы исчезают из моего поля зрения. Для Ланьона и Паскье мнение мангуста авторитетно. «Он парижская штучка, специалист совсем иного уровня, и к тому же мой личный врач. Какой удар для нашего города!» — вздыхает Паскье. «Это удар для всей науки. Мадам занималась исследованиями, значение которых трудно переоценить», — скорбно подхватывает мангуст. «Я лежу, слушаю эти надгробные речи, начинаю закипать от ярости. Ау! Черт бы вас подрал, коллеги! Я не в коме! Это псевдокома! Сделайте энцефалограмму, идиоты!» «Вы намерены ее перевести к нам? Или отправите в Париж?» — спрашивает профессор. «Знаете, у нас превосходный уход за коматозниками». Мангуст не может справиться с горем, откашливается. «Я... Мы тут приняли решение оставить мадам на месте. В конце концов, это не только справедливо. Времена года ее творения. Переоборудуем ее кабинет в палату. Кто позаботится о нашей дорогой Александрине лучше, чем мы?» Остальные растроганы такой преданностью. Жмут мангусту руку, говорят прочувственные слова. «Я не могу поверить, что консультация уже закончена». «Полагаю, у меня больше опыта в обращении с подобными пациентами», — говорит профессор. «Мой вам совет. Наложите ей повязку на глаза. Постоянный свет в сочетании с нарушением моргательной функции может повредить роговицу, а еще лучше наложить на веки скобки. Мы ведь с вами хорошо понимаем, что в 90 лет из комы не выходят. Глаза бедной мадам Канжизе больше не понадобятся». Я впадаю в панику. «Не надо зашивать мои веки! Вы с ума сошли!» Слава богу, мангуст с Ланьоном не соглашается. «Погодим пока. Энцефалограмма свидетельствует о смерти коры головного мозга, но, знаете, бывают чудеса». «Что-то я не пойму». «Так ты уже делал энцефалограмму? И не понял, что мой мозг жив?» Все разъяснилось минуту спустя, когда те двое попрощались и вышли. Я не слышала, о чем они переговаривались в дверях. Вся моя воля была сконцентрирована на том, чтобы направить кровиток в разрушенный сосуд. Но сразу начало темнеть в глазах, вступило головокружение, и я поняла, что делать этого ни в коем случае нельзя. Тогда уж я точно окажусь в коме. Базилярная артерия повреждена бесповоротно. Паралитический процесс необратим. Скрип пола. Надо мной наклонился мангуст. На лице никакой скорби, одно торжество. Шепот. «Вы очнулись? Я понял по зрачкам. Но этим болванам знать ни к чему. Мигните, если меня слышите. Я мигаю. Потом еще раз. Вопросительно. Какого черта? Что это значит? Он улыбается. В жизни не видывала более отвратительной улыбки. Знаете, я хотел, чтобы вы сдохли или впали в настоящую кому. Но когда сделал энцефалограмму и увидел, что функция мозга сохранена, ужасно обрадовался. Это подарок судьбы. Есть вопросы, на которые мне без вас не ответить? Я открыл ваш сейф. Теперь весь запас препарата в моем распоряжении. Я испытал на себе его действие. О, теперь я понимаю, как вам удалось сохранить такую форму. Эффект фантастический, но этого мало. Мне известно, что вы вели подробные записи. Где-то должно быть полное описание метода. Где вы его храните? Отдайте мне документацию. Конечно, я не глупее вас и много образованней. Я могу проделать всю эту работу заново, но на это уйдут годы. Послушайте, вам эти записи больше не понадобятся. Синдром Locked-In не излечивается. Вы умрете. Но с таким здоровым сердцем ваши мучения будут длиться очень долго. Предлагаю сделку. Вы сообщите, где спрятаны бумаги, а я помогаю вам быстро и безболезненно уйти. Мы отлично все устроим. Я приготовил листок с буквами алфавита и даже цифрами на случай, если досье запрятано в каком-нибудь банковском хранилище. Четверть часа похлопаете ресницами и навеки свободны. Соглашайтесь. Я закрываю глаза, чтобы его не видеть. Невыносимая мука испытывать такую яростную ненависть и быть не в состоянии даже пошевелиться. «Не упрямься, старая ведьма!» — доносится шелест. «Тебе никто не поможет. Ты в полной моей власти. Времени у меня сколько угодно. Открой глаза!» «Не дождешься, мразь!» «Ладно, загляну завтра. А вы, мадам, пока полежите, подумайте. Выбора у вас нет».